Глава 23. Угроза в реале. Наспех собравшись, я выскочил из квартиры и нервно потыкал кнопку лифта. Это ж надо было так проспать. Шахта отозвалась тишиной. Подождал еще немного. Через 10 минут я стал подозревать, что лифт так и не приедет. 3 лифта, и ни один не работает. И это элитный ЖК? Проспал, опаздываю, и на тебе, вишенка на торте. Похоже, сегодня мир не на моей стороне. Или это в противовес к добытой светимости? Для баланса. Скрипя сердце, я открыл дверь на лестницу. 22-й этаж. Когда я спустился вниз, от круговерти лестничных пролетов слегка плыла голова. И точно, все 3 лифта стояли внизу, беспомощно раскрыв двери. В них уже возилась бригада в спецовках. Мне хватило сил, чтобы пробежать мимо пульта охраны и выскочить на улицу. Я сделал пару шагов и остановился. Стоило открыть дверь, и ослепительно яркий и цветастый мир тут же влился в сознание. Солнце заполняло все мягким светом, небо над головой поражало глубиной синего, куст шиповника на клумбе казался верхом совершенства. Аккуратные зеленые листья, на фоне которых горели нежно-розовые цветки, каждый чуточку иной формы и оттенка. Мир как будто обновил графику и в настройках моего тела выкрутил восприятие на максимум. Я помотал головой, но наваждение не исчезло. Нечто похожее мне приходилось испытать один раз, когда в старших классах марку попробовал. Сейчас-то с чего? Неужели из-за светимости? Я снял наушники и сразу почувствовал легкий ветерок. Усилием воли заставил себя сунуть их в рюкзак. Надо бороться и в реале тоже. Хотя бы попробовать дойти без них до метро. Не успел я сделать и пары шагов, как в кустах шиповника что-то затрещало, зашебуршало. Несколько секунд спустя на дорожку выбрался черный кот. Он вальяжно продефилировал прямо передо мной. Перешел дорогу, сбегать шерстяной не спешил и уставился на меня, засев на бордюре. Я медленно приближался. Никогда не верил в приметы, особенно в такие махровые, но сначала лифт, теперь вот он. Может ли это быть знаком от мира? Кот потянулся и сделал пару шагов к дорожке, будто засобирался обратно. Я остановился, наблюдая. Вспомнился старый анекдот, который любили у нас в универе. Если черный кот переходит дорогу, а потом идет обратно, отменяет он свое проклятие или удваивает? Если кот векторный, то отменяет, а если скалярный, удваивает. Юмор для физиков. Я посмотрел на кота, пытаясь представить его в векторном или скалярном виде. Кот в ответ посмотрел на меня и уселся, обернувшись хвостом. Видимо, передумал отменять или удваивать. Ладно, наверное, Данилыч устроит мне разнос. Я прошел мимо, провожаемый пристальным взглядом зеленых кошачьих глаз. Дорога до метро заняла больше времени, чем обычно. Я постоянно останавливался, чтобы разглядеть необычную архитектуру здания, которого раньше не замечал. Игру солнечных лучей на стеклянном куполе остановки, голубей, закладывающих крутые виражи над тротуаром. Самым интересным оказались прохожие. Некоторые прямо источали серость и какую-то печаль. И даже походка их была тяжелой, словно они несли груз. Другие, как энерджайзеры, бежали, не замечая никого вокруг, лишь бы уложиться вовремя, выполнить задачу, успеть. Я бы и сам так бежал сейчас на работу, если бы не хватанул измененки. И лишь некоторые шли легко и не торопясь, согревая все вокруг своим внутренним светом. Их было немного. Я насчитал 3 за весь путь к метро и уже собирался спуститься вниз, когда какая-то женщина бросилась мне наперерез. «Пожалуйста, помогите!» Пришлось остановиться. И откуда только выскочила? Я уставился на нее. Яркая, сильная, даст фору многим из тех прохожих, что я повстречал по дороге. Внутри нее словно пульсировал свет. Внешне тоже эффектная. Черные волосы завиты кудрями, и красиво уложены, накрашены немного, но со вкусом. По Катьке знаю, такой макияж стоит усилий. На вид лет 35, хотя, может, просто хорошо следит за собой. Платье видно, что дорогое. И при всем этом явно на показ фальшиво жалобное выражение лица. Такое я видел у ребят, которые с чемоданами стоят в метро. Уехать не могут из ужасной Москвы, обманутые. Месяцами бедные на билет собирают. У этого района разводы, видно, были более дорогие. Интересно даже посмотреть, как она будет заливать об ужасном муже, любовнике или кто там ее обидел. Я хотел отмахнуться словами «денег нет» и попробовал обойти девушку, но она ловко схватила меня за руку. И мир поплыл. «Давайте его к вам в машину», — скомандовал женский голос, и я обнаружил, что стою на обочине, а рядом уже две девушки. Та, что бросилась ко мне в метро, и еще одна, рыжая. Где-то я их уже видел. Именно парой. Вместе. «Сейчас вырубится, но через пару часов отойдет, вы успеете», — сказала кому-то вторая. Ее голос доносился откуда-то издалека, а я пытался поймать четкую картинку. Зрение выхватывало отдельные фрагменты. Черная здоровенная машина, припаркованная у обочины, две женщины. Тех, с кем они разговаривали, я не видел. Кажется, обращались к кому-то за моей спиной, к тем, кто держал меня. Что-то все это очень странно, нечеткое зрение. Надо проверить реал. Я попробовал посмотреть на руки, чтобы осознаться, но не смог. И вправду будто держит. Фаербол передо мной не возникал, сколько ни пытался. А внутри уже зарождалось страшное знание. Это не сон. Это происходит на самом деле. Следующая картинка. Я на заднем сидении машины сижу, зажатый между двумя амбалами. И кто-то еще за рулем. Всего три. Плохо. Очень плохо. Я снова хотел скостовать фаербол, но вспомнил, что это не сон. От адреналина сердце забилось быстрее, картинка чуть набрала резкости. «Что там говорил Колян? Ведьмы могут сделать внушение?» Они заставили отца забыть о настоящих причинах смерти Ледуни. «Теперь они околдовали меня?» Неожиданно я вспомнил. «Две женщины на кладбище. Рыжая и брюнетка. Это были они. Они сейчас разговаривали с амбалами. Подруги Ледуни, чтоб их!» «Борись, Андрей, борись! Ты забрал светимость, ты стал сильнее!» — мысленно обратился я к себе. «Как не хватает сейчас кота, чтобы дал за трещину, или эмиссара, чтобы обругал, прикрикнул, взбодрил!» «Но это не сон. К сожалению, не сон. Но зачем они меня увозят? Куда?» Ответ пришел сразу. «В спальне Ледуни. Пока я сплю под защитой, ведьма не может ко мне пробиться. И она попросила подруг помочь. Наверное, встретилась с ними воз. Ведьмам во сне встретиться, расплюнуть. Получается, вряд ли мне причинят какой-то вред. По крайней мере, им точно велено доставить груз живым. Но сегодня ночью придет Ледуня. С крюками. И вот тогда мне конец. Сколько еще у нее в запасе дней? 30? Даже одна победа во сне ничего не решит. А ведьмы ей наверняка помогут, если что. О, черт, как же я влип!» Эти мысли взбодрили меня, и пелена стала потихоньку рассеиваться. «Слышь, Жиндос!» — пробасил амбал справа. «Кажется, он очухиваться начинает». «Да?» — ответил тот, что за рулем. «Ну дай ему в бубен, вырубится». «Блин, они догадались!» «Догадались!» Я постарался расслабиться и заклевал носом. «Девки сказали без мордобоя», — напомнил амбал слева. «И что такой дрищ нам сделает? Он же как баба, худосочный. Рыпнется, сразу прижмем». «Сам ты баба, шкаф тупой. Только ведь шансов у меня и впрямь мало. Это не во сне фаерболами кидаться». «Рожи наши запомнит, вот что!» — отозвался тип за рулем. «И кому он расскажет-то? Башкой думай. Все барахло, что при нем, телефон, паспорт, баблишка, нам сказано забирать. Трофеи!» Он хохотнул. «Не выйдет он с той дачки». «Блин, вот попал». Я отчаянно пытался придумать хоть какой-то способ выкрутиться. Мы на дороге, вокруг полно людей. Надо попытаться вырваться, хотя бы высунуться из машины, и уже есть надежда. Вот бы они отвлеклись. Притвориться надо, что я снова уснул. Блаженная пелена, как назло, истаяла без следа, а сердце ускорило ритм. Я старался расслабиться, но не мог, и уже чувствовал, как меня начинает бить дрожь. «Долбаная пробка!» — ругнулся тип за рулем. «Задолбали Ярославку ремонтировать, м***и!» Амбал справа отодвинулся и наклонился вперед, видимо, посмотреть. Другого шанса не будет. Я открыл глаза и изо всех сил рванулся вправо. Амбал так удачно наклонился, что за его спиной я вмиг достал до двери. «Заблокировано, черт!» Я хотел было метнуться вперед, может, удастся рвануть руль машины и спровоцировать аварию, но не успел. Амбал слева схватил меня за плечи, второй прижал спиной к сиденьям, я попытался отбиться и тут же получил несколько ощутимых ударов в бок и в живот. Правый заломил мне руку, а левый зажал горло ручищами. Похоже на удушающий захват. В глазах потемнело, уши заполнил шум. Наверное, на какое-то время я отключился. Ненадолго, пока откуда-то издалека не донеслись слова «Говорил же, прижмем!». Кажется, захват наконец ослабили, и в сознании потихоньку восстанавливалась ясность. Я лежал лицом вниз на коленях амбала слева, придавив свою собственную руку. Вторую, правую, выкрутил другой амбал, да так неловко, что не то что дернуться, лежать было больно. «Не рыпайся!» А это уже ко мне обращаются. «А то в бубен получишь, понял?» «Понял», — ответил я. «А можно руку так не выкручивать? Терпеть невозможно». Острая боль тут же прокатилась от локтя по плечу, я едва сдержался, чтобы не заорать. «Так лучше?» — поинтересовался амбал. «Лежи, не возникай!» Я промолчал, и через некоторое время он все-таки ослабил хватку. «Жесть! Что же делать-то?» Я несколько раз глубоко вдохнул и заметил, что мое состояние изменилось. После попытки к бегству стало как-то спокойнее. Сердце не колотилось, приступ паники прошел, и включился мозг. Надо было как-то выбираться. Надеяться, что нашу потасовку на заднем сиденье кто-то заметил, было бесполезно. Стекла машины сзади тонированы наглухо, а жопа у этой тачки широкая и длинная. Даже если кто-то из наших соседей по пробке специально смотрел на машину, то вряд ли ему удалось что-то разглядеть. Тем более, что с владельцами таких машин предпочитают не связываться. Я собрался с духом и спросил. «Может, договоримся? Сколько вам заплатили? У моего отца серьезный бизнес, он вам больше даст». «Заткнись, ты!» — пригрозил амбал справа и снова заломил мою многострадальную руку. В этот раз к радости бандитов я не сдержался и вскрикнул. «Да погоди, пусть скажет, хоть поржем!» — бросил жиндос из-за руля. Я отметил, что запомнил имя. Если удастся выбраться, не постесняюсь попросить отца подключить связи. Всех ублюдков найду, в том числе и ведьм. Ледуня-то мертвая уже, а эти живые. Чего бы они там не умели, придумаем, как справиться. Я единственный сын у него, он за меня любые деньги отдаст. А если пропаду, будет искать, всю Москву перевернет. Кроме меня у отца никого нет. Мать умерла, он ни перед чем не остановится. «Проникновенно! Жги дальше!» — разрешил амбал справа. Все трое дружно заржали. «Чем бы их пронять?» «Они вас не отпустят, чтобы свидетелей не оставлять. Со мной вместе на этой даче сгинете. Видели, что они умеют? Это очень опасные женщины». На этот раз ржача не последовало. Я уже начал надеяться, что как-то зацепил похитителей. «Опасные», — согласился амбал слева, который все еще держал мою шею в легком захвате. «Мы не первый заказ у них выполняем. Так что ты лучше заткнись и лежи молча и смирно». Некоторое время все молчали. Жиндос включил радио и заиграл шансон. «Да, точно. Все в реале. Я бы во сне такое не поставил». Машина перестала дергаться и поехала, набирая ход. Ну все, значит, пробку миновали. «Мясо, а что, мы его будем так всю дорогу держать?» — подал голос амбал справа. «Я, честно, уже задолбался». «Давай остановимся, в багажник кинем», — сказал Жиндос. А это был бы шанс. Я даже дышать перестал, ожидая, что скажет этот... «Мясо?» Прозвище мне не понравилось. И кажется, он у них за главного. «Ага, прямо на трассе. Ты чё, сдурел так палиться? Наручники где у нас? — отозвался мясо, убивая мою надежду на корню. «Теперь точно ни за что не вырваться». «Ну почему? Почему это происходит? А как же знаки мира, поддерживающего мое развитие? Заигрывание силой? Эгрегоры? Все это бесполезно в реале. Я лежу здесь, в машине, скрученной двумя уродами, и совершенно ничего не могу сделать. В топку собранную светимость и все мои успехи ВОЗ, в топку магию, все это абсолютно бесполезно». Я зажмурил глаза и взмолился. «Если ты есть мир, сила, путь, что-то, ради чего мы развиваемся, помоги мне! Я никогда не уйду с пути, обещаю, только помоги!» Наверное, я вложил в эту немую просьбу все намерение. Даже мысли в тот момент прекратились. Перед глазами было темно, а в голове стало пусто и жутко. Внезапно я осознал, что не могу пошевелиться, а по телу прошла знакомая дрожь. И прежде чем успел сообразить, что происходит, меня выкинуло из тела. Мелькнули спины амбалов, моя скрюченная фигура, черная крыша машины. Я завис над дорогой. Теперь точно настоящее ВТО? Но толку? Разве что не возвращаться обратно в тело? Как тут можно повлиять на ситуацию? Я приблизился к машине и попробовал коснуться ее. Рука прошла насквозь. Бесплотный дух. А я уже почти начал надеяться на силу дубля, как у Кастанеды. Может, посмотреть сверху, куда меня привезут, а потом полететь к Коляну и дождаться там Рому? Он же видящий. Сказать адрес дачи. Ага, и они возьмут ее штурмом. Если только попробовать через них подключить отца. Но получится ли отойти от тела так далеко? Сейчас я без особых усилий болтался над машиной, будто был связан с ней невидимой нитью. Усилием воли я увеличил расстояние и теперь висел чуть позади над белой Тойотой, которая ехала следом. За рулем сидела силиконовая блондинка с губами уточкой и густо подведенными глазами. Одной рукой она держала руль, второй копалась в телефоне и, кажется, еще напевала. В общем, полное отсутствие всякого присутствия. Интересно, права ей вместе с машиной подарили? Похоже на то. Вырез в темно-зеленом платье блондинки был очень аппетитным. Тут я сообразил, что подлетел к девушке слишком близко, и меня начало затягивать. Резкий свист в ушах, и я уже сижу за рулем. В машине играет какая-то ужасная музыка, невыносимая какофония. Или у меня что-то с восприятием. Тело слушается плохо, руки, ноги как деревянные. В голову тут же пришла безумная идея. А ведь и вправду может сработать. Прости, дорогая. Так, втопить педаль газа, покрепче схватить руль второй рукой, набрать скорость и пойти на обгон. Черный джип оказался сбоку. Я крутнул руль вправо и врезался в водительскую дверь. Последнее, что мелькнуло перед глазами, это ошалелая гримаса Жиндоса. Вспышка в мозгу. Я открыл глаза, скинул с себя амбала справа и со всей силы ударил в голову мясо, который начинал шевелиться. С водилой повезло. Он не был пристегнут и лежал на руле с окровавленной головой. Под ним расползалась подушка безопасности. «Вовремя, дорогая!» Я пролез между сиденьями. Передняя дверь открылась легко. За спиной послышался мат приходящего в себя мяса. Я выскочил из машины и побежал в лес. Краем глаза успел заметить вылетевшую на обочину Тойоту блондинки. Ей повезло больше, чем нам, не перевернулась. Я кинулся в лес, продираясь через кустарник. На самом деле нам, то есть мне, как раз-таки повезло. Эти типы вырубились и добавить пришлось только мясу, а на мне ни царапины. То ли потому, что лежал на мягком, то ли потому, что был расслаблен. Конечно, больше всего мне повезло с этим выходом из тела, но это не везение, а магия. Настоящая, блин, магия по запросу, подарок силы. Блондинку, конечно, жалко. Кажется, она не была пристегнута. Все эти мысли фоном проносились у меня в голове, пока я бежал через лес. Проломившись через кустарник, я выскочил на тропинку и прибавил скорости. Только ветер в ушах свистел. Я вспомнил о рюкзаке с наушниками, который остался у бандюганов, как, впрочем, кошелек, паспорт и телефон. Да бог с ними! Я радовался, и даже ветер мне не мешал. Как можно было бояться таких вещей? В уши надует, ха! Вот ребята в том джипе, это серьезно. А ветер? Это ветер свободы. Через некоторое время дыхание сбилось настолько, что пришлось перейти на шаг. Восторг немного поубавился, и я стал оглядываться по сторонам, стараясь идти так быстро, как мог. Погоня, скорее всего, будет. Тот же мясо, даже с сотрясением и получив в бубен, может легко пробежать несколько километров без остановки. В этом я не сомневался. Тропинка влилась в широкую просеку, которая шла под острым углом слева направо. Я хотел продолжить движение, но потом передумал и свернул налево. Да, этот путь точно вел обратно к Ярославке. И понятно, чтобы убежать как можно дальше, мне нужно было идти совсем в другую сторону. Надеюсь, те парни из машины тоже так подумают. Отдышавшись немного, я снова побежал. На широкой открытой просеке было не по себе. Минут через 20 я выскочил к Ярославскому шоссе. Конечно, это было, наверное, в километре от того места, где случилась авария. Но все-таки я поколебался несколько секунд, прежде чем выбраться на дорогу. Мимо проносились редкие машины. Ничего похожего на джип тех бандюганов на горизонте не маячило. Я, дождавшись большого интервала в потоке, еще раз огляделся, перемахнул через ограждение и рысью пересек трассу. Слава богу, за той обочиной тоже был лес. Просека продолжалась и тут, снова уходя под углом. Но я заметил широкую тропинку, ныряющую в лес. Тропинка была утоптанной, по ней я и припустил, что было духу, позволяя высвободиться напряжению. Присыпанная хвоей земля пружинила под ногами, кое-где попадались корни, их приходилось перепрыгивать на бегу. Я чувствовал, как меня отпускает, будто где-то внутри расправляется пружина, сбрасывает давление. «Я выбрался, черт, я все-таки выбрался, хрен вам, а не Андрюха, прощелкали ведьмы!» Я перешел на шаг, отдышался и стал соображать. «Конечно, нужно возвращаться в Москву. Не спать же здесь, под кустом». Маневр с пересечением Ярославки я совершил еще по одной причине, хотя, может, тогда и не осознавал ее до конца. Забавно, что ведьмы повезли меня именно по этому шоссе. Наша старая дача была как раз в Сергиевом Посаде, и я помнил, что пути электрички идут параллельно трассе с левой стороны. Справа ничего такого не дождешься, и выбраться будет гораздо сложнее. Вопрос только, куда теперь мне нужно попасть? От мысли о возврате в ЖК отца меня кинуло в дрожь. На месте ведьм я бы там и поджидал. Тем более с их даром ничего не стоит поговорить с охраной и войти в квартиру. Промыли ведь они мозги отцу. Он еще улетел так не кстати, обещал вернуться в среду, а я даже телефон его на память не скажу. Мой-то девайс остался у бандюганов. А там чат, переписка и открытый ВК. В первый раз в жизни я пожалел, что у меня не айфон. Тот еще надо постараться взломать. Макс бы сейчас поржал надо мной. А насколько хватит моего старенького Xiaomi? Что если бандиты узнают о квартире Коляна раньше, чем я туда доберусь? А если они следили за мной и уже знают? Могут ли ведьмы нанять еще таких ребят, чтобы сторожить меня везде? Я шел по тропинке, надеясь, что не сильно отклоняюсь от направления. Говорят, в лесу запросто можно пройти по кругу или долго петлять и вернуться к тому же самому месту. Я надеялся, что местные проложили тропинку к станции. Мало-помалу, наблюдая монотонную картину, сосны с березами вперемешку по краям тропы, да постилка из хвои под ногами, я успокоился. Вспомнилось детство. Когда вот по такому лесу мы с матерью и отцом бродили в поисках грибов. Конечно, грибы были только предлогом. Мы просто гуляли. Таких воспоминаний у меня немного. Ледуня появилась слишком рано и все разрушила. Я потрогал уши. Не болели они тогда. Ни о каких наушниках и не думал. Это я от ледуни в метель из дома без шапки ушел. И потом лежал чуть ли не месяц с отитом. Почему отец тогда ей ничего не сделал? Теперь ушам снова было хорошо. Как будто эти наушники, что я носил, на самом деле были не щитом, а самой болезнью, материальным воплощением моего страха. А сейчас весенний лес пел, щебетал на все лады, а я был свободен. Старые страхи казались теперь смешными или просто стали бледной тенью перед лицом новых. Я вспомнил о бандюганах и прибавил шагу. Нельзя расслабляться. Никогда не представлял, что придется столкнуться с таким вот. Какие-то лихие 90-е, ей-богу. А я и драться-то толком не умею. Ходил на карате в школе, вернее, пытался. Руку туда, ногу сюда. Не пошла эта вся японщина. А сейчас снова в нее полез. Я рассмеялся. Смешок от чего-то вышел хриплым. Это мясо, его горло передавил своим захватом. Ребята умелые, ничего не скажешь. А я даже в армии не служил. Отец купил военник. По-моему, это был единственный случай, когда он даже не обсуждал вопрос с Ледуней. Хотя она, наверное, не стала бы возражать, учитывая, для чего меня приберегала. Прямо передо мной по тропинке пробежала белка, остановилась на середине и заинтересованно посмотрела. Подкармливают их здесь. Значит, тропинка верная. Поселок, а главная станция, недалеко. Извини, орешков для тебя нет. Сам жрать хочу. Я хлопнул руками по карманам, подтверждая, что они пусты. В правом локте тут же больно кольнуло. Черт! Вот же амбалы постарались. Левой рукой я пощупал ребра. Бок отозвался болезненным ощущением, но кости вроде целы. Я побежал по тропинке дальше, теперь замечая колющую боль в локте каждый раз, когда перепрыгивал через коренья. Вот напасть. Хорошо, хоть ноги не пострадали. Деревья впереди поредели, и через них стало видно трассу. Неужели и вправду сделал круг и вышел к Ярославке? Я подошел к обочине и с облегчением выдохнул. На этой трассе полос было меньше, а через дорогу красовался не лес, а поселок. Отлично! Через несколько минут я уже шел по улице мимо разношерстных домов. Готовые развалиться деревянные халупы, в которых доживали свой век старики или алкаши, соседствовали здесь с коттеджами за высокими трехметровыми заборами. Контрастненько. Было бы поближе к Москве, кто пошустрее давно бы отжал у хозяев халуп землю и сделал закрытый элитный поселок. Но тогда бы я через него не прошел. Около одного просевшего и покосившегося от времени домика возился с забором старый дед. Видавший виды, возможно, еще Советский Союз, свитер висел на нем мешком. Джинсы были рваными и грязными снизу. «Извините, вы не подскажете, далеко до станции?» Дед обернулся, отекшее лицо исказило гримаса. «А ну пошел отсюда!» В грубых обветренных руках он сжимал молоток. «Сейчас пришибу, ублюдок!» Я отшатнулся и даже отбежал на пару метров. Казалось, дед действительно готов кинуться. Ненормальный. Видно, в каждом районе должен быть свой псих, вроде Поповкина. Я зашагал дальше по поселку. Пару раз оглянулся. Дед стоял и смотрел мне вслед. Придурочный. Но надо все-таки точно узнать направление. Я чувствовал, что прямо-таки иду по грани. Мой маневр мог сбить бандюганов с толку на время. Но им что мешает созвониться с ведьмами? Те на всякий случай могут проверить ближайшую станцию. Надо торопиться. Повернув, я заметил девушку с коляской. Она остановилась у небольшого аккуратного дома и отпирала калитку. «Сейчас войдет. Не успею. Девушка!» Я перешел на бег. «Подождите, пожалуйста!» Она оглянулась, быстро повернула ключ и, толкнув калитку на себя, закатила коляску. Металлическая дверь захлопнулась прямо перед моим носом. «Вот спасибо! Что это у них здесь за поселок такой?» Происходящее напомнило кастанедовскую историю «Путешествие в Икстлан», когда Хинара не мог найти дорогу домой, а все пытались его обмануть. Хотя на самом деле мир остался тем же, изменился он. Что если выход из тела настолько изменил меня, и теперь народ шарахается? Да ну, бред! Я посмотрел на руки, постоял еще некоторое время, пялясь на табличку с надписью «Осторожно, злая собака», и пошел дальше. Через несколько домов мне снова представилась возможность спросить дорогу. Весной стариков всегда тянет выйти на улицу и повозиться с хозяйством. Следующая жертва напомнила мне бабушку Веру. Такая же сухонькая, с собранными в узел седыми волосами и в такой же забавной позе попой вверх над грядками. «Не подскажете, как пройти к станции?» Я сразу перешел к делу. Так хотя бы успел задать вопрос. Хотя торопился зря. Пришлось повторить еще два раза и погромче, прежде чем бабка разогнулась, посмотрела в мою сторону и охнула. «Тьфу ты, господи! Наркоманов развелось! Побитые еще!» «Неужели так плохо выгляжу? В этом все дело?» «Да я не наркоман! Хулиганы в лесу напали!» «Все вы так говорите, а по осени за маком через забор полезете! Знаю я! Только в этом году я мак не сажала, так своим и передай!» «Хорошо. Как дойти до станции?» «Станция где?» — повторил я. «Там!» — палец старушки, больше похожий на узловатый сук старого дерева, указал направление. «Спасибо!» — я развернулся, но напоследок добавил. Обязательно скажу, что мака у вас нет. Никто не залезет. «Два дома пройдешь, там колонка. Справа будет. Умойся хоть!» — крикнула мне бабка и уже тише добавила. «Пропащая душа!» Я кивнул и пошел в указанном направлении. «Может, и пропащая. Кто знает?» Осторожно пощупал лицо левой рукой. Скула отозвалась ноющей болью. Заехали, видимо, бандюганы, или при аварии получил. Но синяк не должен быть вот так сразу. Сейчас просто красное. А вот на лбу что-то было. Я поднес пальцы к глазам. Засохшая кровь. Наверное, не моя, но больно же. Весело. Это я, значит, в таком виде по поселку ходил. Колонка, покрашенная в зеленый, почти полностью скрывалась за пышным кустом. Не зная я про нее заранее, непременно прошел бы мимо. Рычаг оказался тугим, я утопил его левой рукой, дождавшись утробного звука из металлического жерла, подставил правую под струю и плеснул себе в лицо прохладной воды. «Черт!» Движение вышло слишком резким, и локоть пронзило острой болью. Уже осторожно я умыл лицо. Крови на лбу и даже на волосах было прилично. Левой рукой я чуть зализал волосы и поспешил к станции. Ветер, дующий в лицо, казался теперь прохладным и бодрил. «Ничего, разберемся, главное, что удалось сбежать». Платформа оказалась без турникетов, и это было мне на руку. Денег в кармане не нашлось ни копейки. Мелочь я не носил, а карточку и телефон отобрали бандюганы. На серой табличке гордо красовалась надпись «Заветы Ильича», и под ней, чуть более мелким шрифтом, «На Москву». То, что надо. Я еще раз посмотрел на название. С заветами вышел косяк. Ну, хоть станция осталась. На большом стенде нашлось расписание. Я начал его внимательно изучать и понял, что не знаю времени, чтобы прикинуть, когда будет электричка. Всегда на телефоне смотрел. Как без рук теперь? Ни связи, ни расписания, ни Android Pay, чтобы купить билет, ни часов. Я уселся на лавочку и покрутил головой по сторонам, прикидывая, много ли народу на станции. И только сейчас заметил, что мир вернул обычную яркость. Моя суперпрошивка восприятия, похоже, откатилась назад. Или это было временным эффектом от избытка энергии. А я вон из какой переделки выбирался. Выход из тела наверняка требует затрат. Ведьмы, чтоб их. На платформу подошел мужчина и закурил, поглядывая на пути. Откуда-то выкатилась бабка с тележкой на колесах, и я успокоился. Народ не зря собирается. Через некоторое время и вправду подъехала электричка. Я поспешил заскочить в полупустой вагон. Оглянулся на платформу. Ни бандюганов, ни ведьм не видно. Может, пронесло? Я надеялся посмотреть время в вагоне, но на электронном табло была непонятная абракадабра из красных квадратиков. Поезд вне времени. Ладно. Я уселся на ближайшее к выходу место и прислонился головой к стеклу. Электричка тронулась, оставляя платформу позади. За окном мелькали сосны, по-весеннему яркая трава и голубое небо. И вправду слишком хороший день, чтобы сидеть в офисе. Но прогул вышел слишком эпичным. Я глядел на сосны и размышлял, почему так все устроено. Вроде бы столько времени есть, чтобы понять, что тебе в жизни нравится, чем хочешь заниматься. Учись, выбирай любое направление. И в итоге что? 5 дней в неделю ненавидишь работу, а за 2 оставшихся пытаешься как-то от нее отдохнуть. Не все, конечно, так живут, но большинство. Может, социум не способен предложить всем творческие и интересные занятия? Но некоторые тащатся ведь от своей работы. Есть у меня пара знакомых кодеров и даже наш главбух. «Обожаю чужие денежки считать», — вспомнил я ее высказывание. «И ведь не врет же. Всегда довольна, глаза блестят. Значит, дело в нас самих? Может, потому что проживаем свою жизнь неосознанно с самого начала? Потому и не можем разобраться в себе. А кто нас должен учить жить осознанно? Родители? Да они сами такие же». Увлеченный размышлениями и наблюдением за монотонным пейзажем, я не сразу понял, что давно уже слушаю музыку, постукивая в такт ногой. «Следи за собой, будь осторожен, следи за собой». Слова из песни «Следи за собой». Авторы — кино. Цой, Каспарян, Тихомиров, Гурьянов. Я отвернулся от окна. Взгляд упал на схему ЖД путей Подмосковья. Она шевельнулась, как паук, распуская по сторонам лапы дороги. Сон? Успел задремать в электричке? Я посмотрел на руки. Осознаться не удавалось. Реал? Тело не могло ответить, точно будто запутавшись. Вспомнив опыт с бухгалтером Верочкой, я решил вести себя как в реале. На всякий случай. «Пожелай мне удачи в бою! Пожелай мне!» Слова из песни «Группа крови». Авторы «Кино» Фит Виктор Цой. Песня сменилась, а я продолжал вертеть головой в поисках источника звука. «Нашел!» Парень с пивом и колонкой через несколько рядов от меня. Вон, даже бабка с тележкой смотрит на него неодобрительно. Значит, тоже слышит. Я выдохнул. Еще раз оглядел вагон на предмет ведьм и бандюганов. Вроде чисто. Схема пригородных путей теперь вела себя спокойно. Я внимательно посмотрел на паучьи лапки ЖД-веток. Не двигаются. Может, получил сотрясение? Вот и мерещится всякое. Я снова отвернулся к окну. «Вас приветствует Саддам Вноздриевич и группа «Мрачные щи»!» Голос раздался прямо над ухом. Двое парней с сабвуфером, груженным на тачку, и электрогитарами стояли прямо передо мной. Одеты они были в растянутые свитера и потертые джинсы. Взгляд цеплялся только за темные очки. «У того, что представился Вноздриевичем, черные волосы спадали на лоб, а второй, видимо, для контраста сверкал лысиной». «А пока мы будем рубить соляк, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте и узнаете, почему мы называемся «Мрачные щи»!» — объявил Вноздриевич и ударил по струнам. Я открыл ВК с телефона и прочитал в статусе группы. «Потому что у пассажиров электрички, ну, очень мрачные щи». Забавно. «Стоп! У меня же не было телефона. Он остался в машине у бандюганов». Я подскочил на месте. Парни стояли тут же, через сабвуфер играла музыка. Только руки мои были пусты. Через что в контакт заходил? Что происходит? Группа доиграла соляк и покатила колонку по вагону. Я проводил их взглядом и заозирался по сторонам. Посмотрел на руки, звучно похлопал ими по бедрам, поморщился от боли в правом локте и поймал неодобрительный взгляд бабули с тележкой. Что-то с реалом. Хрень какая-то. Что-то надо делать. Но что? Сердце заколотилось быстрее, а ладони взмокли. А что если ведьмы поймали меня еще там, в лесу, и просто запудрили мозги? Или я отключился и лежу сейчас в машине? Вот это более логичный вариант. А то ВТО, управление чужим телом, как же? Раскатал губу от ЧСВ. Вот оно что! Я подергал ногой, попытался сделать фаербол и даже подпрыгнул, шлепнувшись задницей обратно на сиденье. Никаких признаков, что это сон. Но под внушением всего этого может не получиться. Например, их внушение вроде иллюзии, где я ни на что не способный гость. Или пленник. Так точнее. Я схватился за голову и тут же правую руку прострелило резкой болью. Разве может во сне быть так? Только когда я крюк вытаскивал. Но тогда точно осознался бы, или выкинуло. Крюков и лент к ним тоже не было видно. Я еще раз специально резко дернул рукой. «Больно, блин, больно!» «Вот горюшка-то наркоман», — ответила мне бабка с тележкой. «Тюрьма по тебе плачет». «Почему тюрьма?» — полез я на рожон. «Мы больные, нас лечить надо». Бабка аж подскочила на месте. Глаза вспыхнули, лицо ожило и засветилось праведным гневом. Лет 10 точно скинула. «Больной нашелся, вы посмотрите на него! Здоровый бугай, а все от дури! Все нормальные люди работают, а этот...» Я слушал, стараясь не пропустить ни слова, ни одной эмоции на морщинистом лице. «Это реал! Реал в самом настоящем его проявлении! Моя настройка! Почвы под ногами!» А потом двери вагона раздвинулись, и мимо, загораживая меня от бабки, побежал народ. Гуськом и друг за другом, в основном молодежь, с каким-то испуганным выражением лиц. Я тоже забеспокоился. Проскочивший мимо парень на секунду задержался на мне взглядом. «Контры идут, чувак, валить надо!» Через секунду до меня дошло. Да, правильно он догадался. С таким помятым лицом, как у меня, билет не покупают. Я подскочил и присоединился к зайцам. Мы пробежали в тамбур и остановились. Сквозь стеклянные двери было видно, как в вагон вошли люди в темно-синей форме. Две женщины остановились у входа, начали проверять билеты, а мужчины направились к нам. Зайцы вокруг меня загудели, но дальше по вагонам не побежали. Поезд затормозил, двери открылись, и вся толпа устремилась на платформу. Я тоже выскочил. Идея была понятна сразу. Перебежать назад в вагон, который уже проверили. «Станция беговая!» — крикнул нам вдогонку контролер из тамбура. Хорошо, пошутил. Конечно, это не беговая, но... Я остановился. Платформа «Северянин». Это ведь уже Москва. Последний заяц заскочил в вагон и придержал двери. «Давай быстрее!» Тот самый парнишка, что предупредил меня о контролерах, нетерпеливо махал рукой. «Спасибо, я уже приехал!» Парень обиженно хмыкнул и отпустил двери. Створки со стуком захлопнулись. Электричка тронулась, увозя на хвосте еще двух зацеперов. Вот они, самые ушастые зайцы. Я пошел до конца платформы, пристроившись в хвост парочки мужиков потрепанного вида, и не прогадал. Следом за ними спрыгнул с платформы и добрел до дырки в заграждении. Оставалось совсем немного. На месте ведьм я обязательно сторожил бы на Ярославском вокзале. Поэтому мы пойдем другим путем. Через 5 минут я уже сидел в трамвае и оглядывался по сторонам в поисках контролеров. По иронии судьбы, прямо напротив меня красовался значок с ушастым зайцем, перечеркнутым красной линией.